Карьера Валентина Петровича несколько дней висела на волоске. Тем более, что грошовую крольчиху попытались представить как крупную взятку. Святой человек сносил удары судьбы мужественно, а вот Милда Эвалдовна страшно нервничала, плакала, билась в истерике, и в итоге сорвала сердце, которое потом, через несколько лет, и захотела к своему несчастью подлечить в Кремлевке. В конце концов, наверху разобрались. Крепко пожурили, но оставили незадачливого Зайцелюба при должности. Однако в результате номенклатурного стресса в его организме произошел какой-то, видимо, гормональный сбой. До этого худощавый, спортивный, он начал неудержимо толстеть и буквально за год сделался неправдоподобно тучным. Ему даже на самолет брали теперь 2 билета, ибо в одном кресле он не помещался. После смерти супруги Валентин Петрович так больше не женился. А на вопросы, не скучно ли ему одному в трехкомнатной квартире, отвечал, ласково улыбаясь: «Ну кому я такой толстый нужен?» На старости лет у него осталась единственная радость – зайчики. Про его хобби знали все. Сослуживцы, родственники, друзья. И отовсюду везли ему сувенирные изваяния этих длинноухих зверьков. А поскольку чиновником он был влиятельным, зайчики порой были из весьма дорогих материалов и представляли собой некоторую художественную ценность. Коллекция постепенно разрослась, пришлось выделить под нее целую комнату, бывшую супружескую спальню, и заказать специальные стеллажи с подсветкой. Прямо-таки настоящий музей. Свирельников, приходя в гости к Валентину Петровичу, любил брать с полок ушастые экспонаты и рассматривать. Успокаивало. Каких там только не было. Но больше всего ему нравился серебряный заяц, одетый как совершеннейший принц Гамлет. Берет с пером, складчатый плащ-накидка, широкие рукава камзола с фестончатыми буфами, на боку меч с резным эфесом, задние лапки затянуты в штаны-чулки с 2 гульфиками на завязках, там, где у всех, и сзади, для хвостика. В передних лапках, как и положено принцу, зверек держал череп, причем волчий. Работа изумительная. На эфесе размеров с кедровую скорлупку виднелся тончайший растительный узор, а на пушистом опахале позолоченного пера можно было рассмотреть каждую ворсинку. Особенно умиляла Михаила Дмитриевича скорбно-лукавая мордочка этого зайца датского и его трогательные уши, свисавшие из-под берета в метафизическом изнеможении. Тем временем в стране обозначилась перестройка. Жизнь начала меняться с невнятной, но радостной поспешностью. В страну воротился театральный гений и опубликовал в «Огоньке» интервью, в котором рассказал про то, как, стоя в ЦК на коленях перед Валентином Петровичем, он внутренне хохотал над партийной держимордой. Все это, конечно же, с указанием фамилии и должности было подхвачено, разукрашено, много раз пропечатано в газетах и сообщено по телевизору. А поскольку святой человек выглядел неприятно толстым, как-то сам собой подзабылся тот неоспоримый факт, что и именно он выпустил гения за рубеж и даже по этой причине пострадал. Мало того, журналисты пустили утку, будто никто иной, как Валентин Петрович, разрешил ленинградскому партийному сатрапу Романову сервировать столы на свадьбе дочери эрмитажными императорскими сервизами, в результате чего пьяное гульбище побило груды бесценной посуды. И никого почему-то не заинтересовало, каким образом скромный заведующий сектором мог что-то разрешать или запрещать всемогущему члену Политбюро. А опубликованного через год крошечными буквами на последней странице столичного колокола опровержения, что, мол, в Эрмитаже не пропало ни единого блюдечка, вообще никто не заметил. На некоторое время тучный образ Валентина Петровича стал, кочуя из газеты в газету, своего рода символом коммунистического надругательства над свободолюбивой творческой интеллигенцией. Огорченный очередной карикатурой, изображавшей его, например, безобразно разжиревшим Гулливером, расплющивающим гигантским задом Большой театр, он приходил домой, шел к зайчикам, перебирал их, гладил и утешался. Вскоре, наиздевавшись всласть, про него забыли, и всем скопом шумно набросились на провинциальную доцентшу, имевшую глупость сообщить общественности через центральную газету о своем нежелании поступаться принципами. Между тем начали открываться секретные архивы, и неожиданно обнаружилось, что, оказывается, красный Эвальд был арестован и расстрелян по доносу помощника, благодетеля. Полина Эвальдовна чуть не сошла с ума от чудовищной правды. А потрясенный Валентин Петрович все повторял, что, мол, слава богу, Милда не дожила до этого ужаса. И однажды спросил Свирельникова: «Миш, как ты думаешь, они там?» Он потусторонне махнул рукой. «Знают о том, что у нас тут теперь происходит?» «Нет, конечно. Хорошо бы так». Но этим дело не кончилось. Архивы продолжали ворошить, и выяснилось, что Красный Эвальд поругался со Сталиным на пленуме совсем не из-за большого террора. Точнее, именно из-за него и поругался. Но на большом терроре настаивал не будущий генералиссимус, а как раз бывший латышский стрелок. Он категорически выступил против того, чтобы очередные выборы в Советы проводились, как говорят нынче, на альтернативной основе. А именно такую коварную каверзу и затевали Иосиф Ужасный с подручными. Ему давно уже надоели революционный бардак на местах и самоуправство героев классовых битв, каждый из которых втайне мнил себя будущим пролетарским Наполеоном. С помощью хитроумно свободных выборов он и хотел потихоньку избавиться от осточертевшего наследия славного баррикадного прошлого. Надвигалась война, страну нужно было срочно строить и укреплять.